Вы хотите сказать, что Говард Мэтлок жив? Говард Мэтлок жив. И более того, никогда не слышал о существовании Алгонкин Бэй. Иными словами, мы не имеем представления, кто этот покойник. Ни малейшего. Шуйнар, наконец, вытащил из-под полок плеер Sony и кинул его в портфель. Да, придется вам лететь в Нью-Йорк, несомненно. Не хотелось бы выставлять шефа в глупом свете. Глава 13. Кардиналу уже утром удалось вылететь из Алгонкин-Бэй. В Торонто он час ждал пересадки на другой рейс и спустя часа два приземлился в Нью-Йорке. Катя на такси из аэропорта Ла-Гвардия, он подсознательно оценивал громадность города, грубое величие силуэтов его небоскребов на фоне неба, а также опасные для жизни привычки его водителей. Впрочем, он старался сосредоточиться на том, что ему предстоит сделать, решив обращать на город не больше внимания, чем это необходимо. Говард Мэтлок, настоящий Говард Мэтлок, никогда не слышал об охотничьей базе Гагара. Если уж на то пошло, Говард Мэтлок не слышал и об Алгонкин-Бэй. Более того, его нога не ступала на канадскую территорию с 1996 года, когда он провел выходные в Квебеке. Чудный город, и такой европейский, и там все так дешево по сравнению с Америкой. Кроме того, Говард Мэтлок совершенно не интересовался подледным ловом. С тем Мэтлоком, о котором кардинал столько слышал, совпадали только имя, фамилия, адрес и профессия. Мэтлок жил на втором этаже небольшого многоквартирного дома в Манхэттене в районе Верхний Ист-Сайд. «Слишком уж он верхний», — заявил он, встречая кардинала в дверях, — «никакого стиля. Но сойдет, пока не заработаю первый миллион». Это был худощавый человек лет 50 с лишним. Очень короткая стрижка должна была замаскировать недостаточное количество волос. Кардиналу подумалось, что вряд ли он так уж скоро заработает миллион. Квартира была двухкомнатная, с немногочисленной мебелью из хрома и стекла. Скорее она напоминала офис, чем жилище. «Такому гостю не помешает предложить кофе», — заметил Мэтлок. «Будете?» Кардинал сказал «да». Пока Мэтлок возился на крошечной кухоньке, он позвонил Масгрейву, чтобы рассказать о странном расследовании, которое Сквайр провел накануне вечером. Масгрейв, как всегда, не стеснялся в выражениях. «Вот мерзавец! Надо нам его прищучить!» Кардинал попросил Масгрейва использовать его старые знакомства, чтобы через ветеранов конной полиции, работающих теперь в разведслужбе, выяснить, как на самом деле зовут фальшивого Мэтлока и где он проживает. Вероятно, разведка скрывает эту информацию по каким-то своим причинам. «Я на это уже посадил одного парня», — сообщил Масгрейв. «Дайте мне еще часок-другой». Кардинал повесил трубку, и Мэтлок поднес ему дымящуюся чашку кофе и тарелочку печенья. Под чайную ложку была аккуратно подложена свернутая салфетка. «Полагаю, вы не из конной полиции?» «Нет, я из муниципальной полиции города Алгонкин-Бэй. У меня есть друг, который умер бы от зависти. Расскажи я ему, что познакомился с человеком из конной полиции. Попробуйте, я их сам испек». Это было овсяное печенье с изюмом. «Неплохо. Можете предложить их в какую-нибудь сеть супермаркетов». «Уже рассматривал такой вариант. Впрочем, я ненавижу сетевые супермаркеты». «Послушайте, Говард, вы проверяли свой бумажник? Может быть, у вас там не хватает каких-то кредитных карточек или удостоверения личности?» «Я проверил, пока вы говорили по телефону. Все на месте». «Не помню, было ли там водительское удостоверение. На Манхэттене никто не водит машину». «Но мои кредитные карточки? Нет, нет, нет. С ними все в порядке. У нас с ними очень тесные взаимоотношения». «Итак, или покойник заказал новое удостоверение, используя информацию о Мэтлоке, или у него было поддельное. Очень качественная подделка. Человек, который выдавал себя за вас, выбрал вас, потому что вы примерно его возраста. Вы можете назвать кого-то, кто в течение последнего года имел доступ к вашим личным данным? Знаете, каждый, кому я помогаю с налогами, имеет мой социальный номер. Он указывается в нижней строчке налоговой декларации. Таких клиентов у меня много. У вас ведь есть их дата рождения? Вы не могли бы поискать в своих записях мужчину вашего возраста плюс-минус 3 года? Наберитесь терпения, сейчас посмотрю в базе данных, а вы пока возьмите еще печенье. Спустя несколько минут Говард Мэтлок вновь возник в дверном проеме, держа в одной руке компьютерную распечатку, а в другой печенье. У меня есть 3 клиента-мужчины под 60. Вот их фамилии, адреса и телефоны. Но мне вам их не следует давать. Это было бы неподобающее поведение с моей стороны. Заставить вас я не могу. Мои полномочия не распространяются на Нью-Йорк. Во всяком случае, не думаю, чтобы человек, который воспользовался вашими личными данными, дал вам свое настоящее имя и адрес. Вы хорошо знаете всех этих троих? Давно с ними работаете? С двумя из них, да. Один режиссер-документалист, другой специалист по выбору натуры для киносъемок. Обычно я работаю именно с кинематографистами. Оба они имеют со мной дело вот уже больше 10 лет. А третий? Даже не знаю. Мэтлок улыбнулся. У вас есть какие-то определенные планы насчет обеда? Кардинал не знал, что и сказать. Он почувствовал, что начинает краснеть. Ох уж эти канадцы! Вы не знаете в этом городе ни единой живой души, а я вам предоставляю возможность пообедать в чудесном ресторане с великолепным специалистом, то есть со мной. Господи помилуй, мне уже 58, я совершенно безобиден. Очень любезно с вашей стороны, выдавил из себя кардинал. Видите ли, у меня сейчас очень жесткий график. Понятно. Что ж, попытка не пытка.